Глава 15. Чтобы добраться до магической лавки, пришлось остановить кэб и, объяснив, куда мне нужно, долго ехать по неизвестным улочкам. Остановившись где-то на окраине, у дома с кривой вывеской и мертвый кот, извозчик повернулся ко мне. «Здесь самая богатая лавка, леди. Если в ней не найдете, что вам нужно, значит, нигде в городе не найдете». Я бросила на вывеску недоверчивый взгляд. «Вы не смотрите на внешний вид. Все мастера города только сюда и ходят. Поверьте мне, я плохого своему клиенту не посоветую». Что ж, оставалось только верить. Я поблагодарила мужчину и, легко выпрыгнув из кэба, направилась к лавке. Толкнула потрескавшуюся деревянную дверь. Вход мой ознаменовал легкий звон колокольчика. Тут же рядом раздалось мурлыканье, и о мою ногу потерся крупный черный кот. Судя по виду, совсем-совсем не мертвый. И очень даже упитанный. Вот только глаза неестественного изумрудного цвета горели, словно огоньки. «А ты, видимо, хозяин?» — предположила я. Кот не ответил, сверкнул на меня глазищами и скрылся между рядами полок. Я огляделась. Должна признаться, извозчик был прав. Это была самая крупная лавка магических предметов, что я видела за всю свою жизнь. Несколько рядов стеллажей тянулись глубоко в помещение. На множестве полок чего только не стояло. Были здесь и колбочки, и коробочки, котелки, сундучки, лапки, травки, таинственные элементы, названия которых я даже не знала. И еще много чего необычного и очень магического. Я шла между рядами, как по музею, с интересом рассматривая предметы. «Что-то заинтересовало?» — прошелестел потусторонний голос, когда я остановилась у одной из полок, увидев черный дымок в колбе, и начала его рассматривать, взяв в руки. Запечатанное. Интересно, что это? Проклятие или какой-нибудь сложный драконий заговор? А любопытная вещичка? Поинтересовались за спиной. Меня невольно передернуло. Повернулась на голос. Передо мной стояла самая настоящая кикимора. Древнее моей бабушки Арины. Зеленые косы, больше похожие на болотных змей, обвивали голову. На худощавом, бледно-неживом лице выделялись только мутно-зеленые глаза. Рядом с кикиморой крутился кот. И на меня косо поглядывал. Старушка указала сухонькой рукой на колбу, которую я в руках держала. «Интересуют древние проклятия?» «Ага, значит, все-таки проклятие». Я торопливо колбочку с дымком назад на полку поставила. «Интересуют. Но больше те, что демонические». Кикимора скривила губы. «Демонические нынче не найти». Хитро сощурила глаза. «Но даже если найдете, что вы с ним делать будете?» «Изучать», — честно призналась я. Старушка рассмеялась. Я невольно поежилась. Смех у нее был глухой, будто из-под земли. «Чтобы изучать демонические проклятия и науки, нужно не просто быть магом, отучившимся в академии и познавшим один из темнейших аспектов некромантии. Необходимо быть демонологом. А в нынешних реалиях это невозможно». «Так уж и невозможно?» — усомнилась я, внимательно старушку рассматривая. Кикиморы всегда слыли заговорщицами и великими обманщицами. А уж сколько они славных людей губили сладкими речами да обещаниями. Просто счету нет. «Невозможно!» Резко прервала меня старушка. «Это вам не артефактики темные делать или обычных мертвяков поднимать. Это высшая наука. И завязана она на силе демонической. Сама преисподняя вас ею наделить должна». «Преисподняя. Врет или не врет кикимора? А может, надо мной насмехается? Поди узнай, что у старушки в голове». «А книги по вызовам демона есть?» Решила испытать судьбу я. Кикимора выпрямилась. На меня с ухмылкой посмотрела. «Глупая какая покупательница!» — скривила тонкие морщинистые губы. «Говорю же, ничего демонического нет». А глаза-то у самой заблестели. Не зря кикимор ко всему считают нечистыми и приближенными к темному миру. Да и хитрыми они всегда были. Неужто не сохранила, не припрятала ни одной книжки или предмета с демонами связанных? «Значит, ничего интересного в вашей лавке нет». Я сделала совершенно постное лицо. Разочарованно поморщилась и демонстративно отвернулась. А ведь мне говорили, что у вас самый большой выбор, и можно найти даже то, чего ни у кого в городе нет. Видимо, приукрасили. Показательно направилась к выходу. Что значит «приукрасили»? Возмутилась Кикимора мне вслед. Кот, у ее ног сидевший, фыркнул и на меня негодующе посмотрел. Старушка глазами на меня сверкнула. У меня почти все есть. А чего нет, я достану. Как же? Все? Я повернулась и раздосадованно произнесла. Вот видите, книг по вызовам демонов и то нет. Кикимора всполошилась. Что значит нет? Стойте здесь. Нырнула в ряды. Кот шмыгнул за ней. Что значит у меня? Да нет. Слышался ее возмущенный голос, которому вторило фырканье кота. У меня все есть. Вот. Старушка возникла передо мной. Следом за ней, на двух задних лапах, с торжествующим видом, неся в передних толстенный фолиант, шел кот. «Здесь», — указала на книжицу старушка. «Все темные вызовы нечисти и им подобных записаны. Должен быть и тот, что вы ищете». Кот бухнул книгу у моих ног. «И даже не сомневайтесь, у меня лучшая магическая лавка», — произнесла Кикимора, на меня горделиво посматривая. «Вот теперь вижу, что лучшее», — согласилась я. «Надеюсь, с помощью вашей книжечки все-таки удастся демона вызвать». С Кикиморы величественный вид как рукой сняло. «Нечистые с вами», — рукой на меня махнула. «Может, в книжечке и есть обряд по такому вызову. Вот только демон к вам не придет. Говорю ж, не демонолог вы, и даже не некромант, чтобы с силами потусторонними связываться. Для таких, как вы, все темные обряды этой книжицы — просто слова». «Говори, не говори, заучивай, не заучивай, не откликнется демон, если только он по своей воле не решит сюда прийти. Но это крайняя редкость. А так, чтобы само и демона оттуда, и туда... Ой, нужно очень хорошим некромантом, да еще с демонологической силой быть, чтобы смочь демона сдержать. Потому как не прощают они тех, кто ими помыкает и что-то против воли делать заставляет». Я на этих словах с трудом сдержалась, чтобы не охнуть и прямо в лавке на пол не сесть. Я демона против воли заставила сквозь землю провалиться. Да еще какого? Высшего? Не впутывайтесь в дела с демонами. Зачем вам? Вы молоды и красивы. Может, вас что другое интересует, а не только демоны? Заметив мою внезапную бледность, сочувственно спросила Кикимора. И кот о ноги мои потерся, тоскливо-тоскливо. Я тяжко вздохнула. Вытащила из кармана список и протянула старушке. Та быстро пробежала по нему глазами. Потом на меня посмотрела. Страстоцвет есть. Губрах трава есть. Пыльца темной феи есть. А вот гаргаркаль достать сложно. Он же в потустороннем мире. Обычно его только ведьмы используют. Потому элемент очень редкий и труднодоступный. Достать его могут те, кто на грани смерти. Ныряют они в потустороннее и вытаскивают гаргаркаль. Если удалось, артефакт, на таком элементе сделанный, передают по поколению. Неужели что-то родовое разбило? Она на меня посмотрела с интересом. «Родовое», — подтвердила я. Камень в кольце треснул. Во взгляде Кикиморы появилось недоверие. «А уверена, что на твоем артефакте никакого родового заклятия побочного не лежало? Разбить-то такое очень сложно. Может, он трескается при беде какой или горесть отводит? Я всякое встречала, но чтобы ведьмовской артефакт разбился или треснул, такого не было. Может, тебе чего о нем не договорили?» Я в задумчивости посмотрела на старушку. Что мне бабушка рассказывала о камне? Родовой. Сбережет и судьбу укажет. От проклятия спасет и невзгоду отведет. А когда любовь придет, он ее покажет и в сердце сбережет. Теперь ничего уже указать и сберечь он не сможет. И бабуле говорить о таком, ох, как не хочется. Она ведь выпытывать начнет, придется и остальное рассказать. Я тяжко вздохнула. Значит, гаргаркаль не достать? Кикимора плечами пожала. Я не говорила, что его достать невозможно. Трудно, но можно. Имя свое скажи, я попробую элемент этот добыть и найти твоих умерших родственников, чтобы свою метку родовую на нем поставили. Сама ты не сможешь в потустороннее входить. А я на грани живу, может, и достану. «Спасибо», — с чувством произнесла я. «Зовут меня Тиана Фат». «Фат?» — Брови Кикиморы взметнулись вверх. «Хороший род. Знавала вашу бабушку. Арину?» «Ее самую». И тихо-тихо проговорила. «И, раз вы ее внучка, из глубокого уважения к ней, вот что я вам скажу. Уж не знаю, чего вы там надумали с демонами и артефактами. Не слушайте никого. Демона вызвать можно». Я так и замерла, смотря в блестящие глаза Кикиморы. «Ритуал», — зловеще прошептала она. «Никто из некромантов его провести не может, потому как тайну одну не знают». Я поближе к Кикиморе придвинулась. Кота мои ноги потерся, а я заговорщицким шепотом поинтересовалась. «Какую тайну?» «Силу надо получить, как я уже говорила», — склонилась к моему лицу старушка. «Но дать ей ее должна сама преисподняя. Тогда и обряд по вызову демона сможешь сделать. Для того, чтобы ад тебе темный дар дал, нужно провести ритуал посвящения». «Ритуал?» «Да, во времена, когда демоны в миру жили», — шептала Кикимора. «Они сами этот ритуал в особой тайной зале проводили. Демоны ушли, плотно за собой мир свой закрыли. Да зала-то та осталась. Там все для ритуала есть, так как то, что демоном сотворено, уничтожить практически невозможно». «Где найти тайную залу?» Я вся вслух обратилась, так как голос Кикиморы совсем тихим стал. «Ищите ее в темных подземельях Академии. Там демоны подготавливали своих демонологов. Если повезет, сделаешь ритуал, тогда сможешь своего демона вызвать». «А у вас заодно и обряд ритуала посвящения, наверное, есть?» — спросила я. «Нет», — резко выпрямившись, ответила старушка. «Уж этого точно нет. И не достану. Я Кикимора мирная. Зачем мне проблемы с демонами? Может, где и остались копии. Но я слишком маленькое создание, чтобы так рисковать». Я сложила в сумку все, что смогла собрать мне Кикимора. Взяла увесистую книгу по вызовам темных и вышла из лавки. Уже через час я входила в свою квартиру, точно зная, что сейчас буду делать. Вот только моим планам не суждено было сбыться, потому что едва открыла дверь, как услышала надменный холодный голос. «Ну, здравствуй, Тиана Фат».